Человеческая действительность потащила меня за собой, как бурная река тащит не умеющего плавать. Сопротивляясь грозящей гибели, я на пороге ее сам стал хищным зверем. И к этому зверю, после ночного разговора со Штюсси Лойпиным, когда я продал свои материалы, призванные оправдать убийцу, явилась дочь убийцы. Да? Елена поджидала меня в моей адвокатской конторе на Цельтвеге, в моей шикарной трехкомнатной квартире, доставшейся мне от Бенно. Лишь теперь я сообразил, что она ждала меня не перед дверью, а внутри, в кресле перед моим письменным столом, и что она свободно ориентировалась в квартире. Впрочем, Бенно, кто б устоял перед ним? И вот она пришла, потому что доверяла мне, и вот она отдалась мне, потому что я хотел ее. Но не хватило у меня в ту ночь ни смелости довериться так же и ей, ни убежденности, что и она хочет меня, потому что любит. Так мы и прошли мимо нашей любви. Я скрыл от нее, что никто не заставлял ее отца совершать убийство. Даже эта чертова лилипутка высказала такое желание, что ему просто нравилось изображать на нашей жалкой планете Господа Бога, что сам я дважды продался. Один раз ему, другой раз прямоадвокату, которого тешила возможность довести до конца игру правосудия, подобно гроссмейстеру, великодушно доигрывающему партию, начатую новичком. И мы спали друг с другом в ту ночь, не разговаривая и не подозревая, что счастье без слов немыслимо. Поэтому, может быть, и существует лишь мимолетное счастье. Его я испытывал в ту ночь, когда начал догадываться, кем мог бы стать. Несказанные возможности, которые были во мне заложены и которые я не осуществил. А поскольку я тогда чувствовал себя счастливым целую ночь напролет, я был убежден, что стану тем, чем так и не стал. Но утром, когда мы взглянули друг на друга, нам стало ясно, что все кончено. А теперь мне пора в аэропорт. Послесловие автора. Странным образом я свел случайное, если вдуматься, знакомство с некоторыми людьми, о которых лишь впоследствии узнал, что они были не просто замешаны в это многоплановое действо, но и являлись в нем главными персонажами. Произошло это году примерно в 1984. Дневника я не веду, поэтому слишком полагаться на приведенные мною даты нельзя. По-моему, это было в конце мая. А всю историю я воспринял тогда как вымышленную. Удобный парк, удобная вилла, затерянная среди высоких деревьев. В парке вдоль одной из стен виллы накрытые столы. Милая хозяйка, издатели, журналисты, театр, кино, словом, в разумных дозах культурная жизнь. Я по обыкновению кого-то с кем-то путаю. Мне смутно кажется, что другая и есть та, про которую я думаю, что это она. Потом выясняется, что это все-таки другая. Потом еще кто-то оказывается совершенно не тот. Потом я с перепугу сам пугаю одного главного режиссера, в театре которого я знал когда-то решительно всех, а теперь не знаю решительно никого. Я думаю, что он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу, а он думает, будто я хочу навязать ему свою пьесу. Какой-то актер мечется, словно король Лир, забывший свой текст. Он безутешен, театр гибнет, нет новых пьес. Другого актера я столько раз видел по телевизору, что теперь принимаю его за старого знакомца. А он смущен, потому что видит меня впервые. Какая-то женщина ввозит какого-то старика в кресле на колесиках. Женщина элегантна, высокомерна, красива, лет около 50. Я знаю эту женщину, но не знаю, как ее зовут. Она сдержанно меня приветствует, но обращается ко мне на «ты» и называет меня «Макс». Она меня с кем-то спутала. Смех. Она приносит извинения. Я чувствую себя опольщенным. Она переходит со мной на «вы». А кто этот старичок? Ее отец. Должно быть, ему очень много лет. Да, 100, без малого. Хрупкий, бесплотный. На редкость бойкий. Кожа розовая. Редкие седые волосы. Подстриженные усики. Бородка. Нечто среднее между окладистой и клинышком. Он имел беседу с баварским премьер-министром. О политике? Нет. Об учреждении фонда эффективных наук? Не понимаю. Сегодня развелось слишком много бесполезных наук? Понимаю. Она все еще думает, что я ее знаю, а я ее не знаю. Хозяйка беседует со старичком, болтает с ним, часто смеется. Должно быть, старик не лишен остроумия. Сижу между незнакомой знакомой и немецкой вдовой итальянского издателя, с которой я однажды в Милане поддерживал знакомство целый день. Знакомка, имени которой я не могу вспомнить, догадалась, что я не могу вспомнить, как ее зовут. Она умолкает. Вдова рассказывает мне про одну актрису, в которую я некогда был влюблен. Актриса сбежала с пожарным. После ужина в салон. Люди кино и театра толпятся вокруг главного режиссера. Это те, кто интересуется искусством. Другие вокруг старика в каталке. Это те, кто интересуется действительностью. Некий искусствовед произносит краткую, благодарственную речь хозяйки дома, на несколько минут соединив своей речью обе сферы. Он слишком хорошо разбирается в искусстве, чтобы не недооценивать жизнь, и слишком хорошо в жизни, чтобы не переоценивать искусство. Потом сферы вновь распадутся. Одни спорят об Отто Штраусе, другие о Франце и Йозефе Штраусе. А какого мнения придерживается старичок? Он историк, а не метеоролог. Что он хочет этим сказать? Историк делает долгосрочные прогнозы. Он метафизик. Он мнит, будто овладел мировым духом. Метеоролог же позволяет себе лишь краткосрочные прогнозы. Он человек науки и не считает, что овладел атмосферой. На деле мир непостижим. Что доступно политике? Быстрое хирургическое вмешательство, а затем наблюдение за непредсказуемым результатом. Что он хочет этим сказать? Концерн, которому он по доброй воле помогал советами и которым не по доброй воле руководил, попал в тяжелое положение. Нет нужды подробнее его описывать. Экономические взаимосвязи еще сложнее, чем атмосферная оболочка. Прогнозы здесь еще ненадежнее. Старец говорил легко, негромко и быстро. Лишь время от времени слышалось легкое постукивание вставных челюстей. И тогда возникла необходимость то ли убить одного человека, то ли перепоручить убийство кому-нибудь еще. Общая растерянность, смущение, потом умиление. Словно старец надумал поведать любовную историю. Разумеется, выносить на обсуждение убийство — это же ложный шаг, как говорят французы. Культурная сфера тоже навострила уши. В этом уже было нечто, как если бы старичок, допустим, ел рыбу ножом. Хотя король, да вдобавок король на пороге столетия, имеет право и на это. «Он бесподобен!» — прошелестела одна актриса, которую я тоже когда-то видел. Не то в телевизоре, не то в кино, или думал, что видел. Экран кино и телевизора запекает все лица в одно. Добрый десяток актеров выглядит одинаково. Старец попросил бокал шампанского. Отхлебнул. Появился один режиссер и артист, мой давний приятель, по происхождению швейцарец, по виду российский великий князь, привыкший иметь дело с крепостными, рослый, осанистый, но уже после утраты родовых поместий. Ухоженная бородка, продуманная небрежность в одежде. Поцеловал ручку хозяйки, заметил некоторую растерянность общества, не без удовольствия обвел всех взглядом и с присущей только ему, греющей сердце, барственностью изрек: «Приветствую вас, господин советник, приветствую тебя, Елена». После чего, благосклонно сделав мне ручкой, продолжал: «Я вижу, господин советник начал рассказывать свою историю. Фантастическая история». Затем налил себе шампанского и сел. А старец продолжал. От него исходила какая-то властная сила, которая всех себе подчиняла. И дело было не в том, что он говорил, а в том, как. Вот почему не представляется возможным воспроизвести эту историю так, как ее рассказывал он. Пусть хозяйка не посетует на него за то, что он без всяких там экивоков говорит об убийстве. Ему задали вопрос. Примерно так продолжал он. Что считается возможным с политической точки зрения? Политика и экономика подчиняются одним и тем же законам, а именно политике власти. Что применимо и к войне? Эта экономика, прежде всего, есть продолжение войны другими средствами. И как бывают войны между государствами, так бывают войны и между концернами. А гражданским войнам соответствует скрытая борьба за власть в пределах одного концерна. Повсюду снова и снова возникает необходимость либо отлучить кого-то от власти, либо быть отлученным самому. И в такой ситуации быстрое хирургическое вмешательство весьма уместно, после чего следует выжидать, чтобы убедиться, принесло оно пользу или нет. В исключительных спору нет. Лишь в исключительных случаях здесь не обойтись без убийства.